Часть 15. Крест заговора. Глава 1. Паутина. Меня вдруг страшно стало мучить слово «заговор». Я пережила, перестрадала ту жуткую неотвратимость, какая прячется за ним. Да, угроза жизни. Да, смерть. Да, жизнь под страхом, что едва ли не тяжелее, но сейчас... Я рассматриваю листок с нарисованной Сережей паутиной нитей, которые ведут к кружочкам с именами и фамилиями. В центре, в большом кружке, одно слово «Марго». От всех ко мне стрелы. Я не знаю этих людей, кроме Игоря и Сотниковой с Павловой. Мне не было до них дела. У меня не было времени подумать о том, что они живые. А сегодня нахожу их в Гугле. У них лица, у них семьи. Дети есть у некоторых из них. Неужели алчность способна заставить носителей человеческих мозгов и сердец не только видеть добычу в женщине, не причинившей им никакого зла, не только планировать цепь убийств ни в чем не виноватых людей, но и ставить собственные жизни, судьбы близких на край опасности? Сережа и следователь проделали большую работу. В одном кружочке паутины есть Надя Павлова. Она сама сказала, что приходила в колледж, задавала там вопросы о Тане, о том, не приходит ли за ней Миронов, чем привлекла к себе внимание Томы Сотниковой. Они обменивались информацией. Тома рассказала ей, что Таня с ней переписывается. Работник автозаправки Кузьмин, подозреваемый в том, что подложил взрывчатку под сиденье машины Игоря, признался в том, что встречался в маленьком придорожном кафе с человеком, который представился секретарем Эльвиры Сергеевой. В одном кружочке паутины — это Икс. Кузьмин описал его как очень худого, длинного парня в черной куртке с капюшоном, лицо прикрыто большим шарфом. Судя по голосу, совсем молодой. Черный секретарь сначала назвал сумму, потом сказал, что нужно в такое-то место положить одну вещь, инструкция будет в свертке. Когда Кузьмин сказал, что сумма устраивает, секретарь записал его номер карты. Пакет с инструкцией Кузьмин получил рано утром в тот самый день. Коробку и инструкцию уничтожил. Платеж прошел со счета животноводческой фермы, которая находится где-то под Саратовом. Пазл складывается? Не знаю. Это количество людей. Незнакомых, разных людей. Среди них Игорь, которого я даже в мыслях больше не могу назвать моим. Приехал адвокат Андрей Петров. Морщил суровый лоб над этой бумагой, потом смотрел на меня своим требовательным, пытающим взглядом. «Что не так, Маргарита? Я же вижу, вас что-то смущает или даже отталкивает в этом расследовании. Начнем с самого слова «заговор». Оно мне ненавистно, как отголосок кровавых репрессий. Я к тому, что такое количество людей не может быть причастно к преступлению в равной степени». Кого-то могли использовать вслепую. Не исключено, что кого-то притянуло следствие из-за невинного случайного контакта. А если все это запустят, то получится целое ОПГ. Меня пугает и отталкивает эта мысль. Чего вы больше боитесь? Неотвратимого преследования по отношению к себе или элементов несправедливости при разоблачении? И того, и другого, в том и проблема. У вас есть свое представление о том, что происходило все эти годы. Если не заговор, то что? Мне видится кто-то один. Чья-то маниакальная идея, сильная воля, способность использовать других людей. И этот человек не в Испании. Не тот, который станет наследником после моей смерти, не тот липовый фонд, который получит состояние из его рук. Кто-то рядом со мной. Это все, что я чувствую. Это может быть Игорь Сергеев. Без комментариев, как говорится, но исключений нет. Скажу, не щадя ваших чувств. Игорь Сергеев искал вас целенаправленно. Входил в деловой, а затем и личный контакт уверенно и сознательно. Да, он мог влюбиться, но не знал вас совсем, когда вы уже были в поиске его людей. Он узнал вас едва ли не ближе всех. Вы сами делились с ним событиями своей жизни. Его развод был подогнан к смерти вашей тети как части идеального плана. Черный секретарь его жены так просто представился. У Игоря была возможность его прислать. Более того, только у него и была возможность рассчитать время взрыва и даже его место в машине. Но фонд, которому перейдет состояние после вашей смерти, не имеет к нему видимого отношения. Я проверял. Сама информация о богатой старухе с единственной наследницей могла прийти только из Испании. Там родня жены Сергеева. Так что без заговора никак. При всем и моем отвращении к этому термину. А что там за фонд? Обычная мошенническая схема, очень похожая на липовые кошельки, которые открывает именно в Испании русская мафия. Но здесь, скорее, все же частный случай. Основателем указано вообще несуществующее лицо. Электронный адрес, впрочем, на email.ru, то есть на российском ресурсе. Но это дело Кольцова — взламывать и рисовать стрелочки. Я сейчас о другом. Если мы рассматриваем возможность Сергеева получить все состояние до и без резервного фонда, то речь о том, чтобы стать вдовцом после вашего брака и смерти. Как скажет обвинитель на суде, у него есть мотив и была самая большая возможность из всех подозреваемых. Я не собираюсь замуж, в принципе, он знал. Да, я в курсе. Но нет ничего более временного, чем нежелание женщины выходить замуж. Тут дело лишь в терпении мужчины. «Звучит как кредо», — раздраженно проговорила я, — «кредо сексуального расиста. Если вам легче от того, что вы злитесь на меня, я не против. Это оправдывает мое скромное участие во всей истории. Но если дело всего лишь в терпении, то зачем понадобилось меня взрывать? Я ведь могла и погибнуть». «Пожалуй, не могли. Я изучила отчет экспертов. Взрывчатка была не настолько большой мощности, но инвалидом стать могли». Изуродованная внешность была более чем вероятна, а это, простите, основание почувствовать потребность в гарантированной опеке близкого человека, который тоже пострадал в той же аварии. Спасибо, Андрей. Вы очень четко изложили те мои сомнения, которые я сама себе не могла сказать. Знаете, какая особенность у моей судьбы? Если что-то кажется плохо, это значит лишь одно. На самом деле все в тысячу раз ужаснее, чем я могла бы предположить. Не умею утешать. Наверное, не ту профессию выбрал, но кое-что скажу. Я видел женщину. Ее две дочки и мать заживо сгорели в деревянном доме, который мешал властям поселка использовать этот кусок земли. Я видел труп трехлетней девочки, мать которой ушла гулять на неделю, оставив ребенка без воды и еды. Я к тому, что они тоже не могли предположить, что все настолько плохо. Если вас завтра убьют, Маргарита... Вы в последнюю секунду жизни будете сильной и красивой без пяти минут миллионершей. Такая приличная сумма в нашем договоре, а жалости не на грош, подытожила я. Но я прощаю вас. Вы ведь тоже в пролете, если я не стану миллионершей. Сейчас у меня 30 тысяч на всю оставшуюся жизнь, вряд ли вы поймете. Но я бы отдала все миллионы тете Изабел, не думая ни секунды. Положила бы сверху свои 30 штук, только бы всего этого не было. Меня просто никто не спросил. А если бы спросили сейчас? Я бы все отдала, если бы это было возможно, но с одним условием. Чтобы они пришли вместе, всем своим заговором. Купила бы автомат и всех бы уложила, не за деньги, пропадя они пропадом, а мести ради. И это был бы счастливый конец моей сказочной судьбы. Адвокат посмотрел на меня цепким взглядом с темным отблеском хронической ярости, встал и протянул мне руку для крепкого пожатия, как товарищу по оружию. «Будем на связи, Маргарита. Я не по части звуковых и световых эффектов, но в беде не бросаю. И как-то привыкаю к вашей лихой отваге». Нахожу ее милой и даже женственной. Закрыла за ним дверь, стояла со сжатыми кулаками в прихожей и напряженно думала, не разбить ли мне голову о стену. Иначе не выбить оттуда нарисованную услужливым адвокатом картинку. Я в инвалидном кресле с перекошенным, перекроенным лицом, а рядом ласково улыбающийся Игорь кормит меня манной кашей с ложечки. На столе пачка памперсов для меня. Мы с ним вступили в брак и в наследство. Можно даже не убивать, не так сразу. А я еще считала себя храброй. Я отметала именно это подозрение. Горе мне. Глава вторая. Заноза. Бывает на свете человек несчастный случай, который не может не состояться. Кто-то так сказал, и это чистая правда. К одним людям пристают несчастья, другие немногие прилипают к несчастьям сами. Они ищут беды, создают их, тонут в них и щедро делятся с остальными, подхваченной там заразой. Это Надя Павлова, если вы не поняли. Ее мучения сродни восторгам. И, разумеется, страдания – единственный проверенный способ привлечь к себе внимание. Сережа сообщил мне, что ей все хуже, что у нее что-то вроде депрессивного паралича. Она не выходит из квартиры и жалуется на то, что ее ноги отказываются ходить. Даже вычитала в интернете, что так бывает, когда в мозгу отмирают соответствующие функции. Честно говоря, я не обнаружила в себе ни грусти, ни сочувствия по этому поводу. Просто знаю по опыту, что если в твоем поле внимания оказывается такая заноза, как Павлова, то рано или поздно она вопьется в самое незащищенное место. Так и случилось. Надя позвонила мне как-то утром и со сдавленными рыданиями в голосе попросила приехать для важного разговора. «Нужна какая-то помощь», — холодно осведомилась я. «Ну что вы», — ответила она, — «я бы не стала отрывать вас от ваших проблем. Нет, это просто информация, которая касается нас обеих. Я не могу доверить ее никому, и сейчас, когда я в таком состоянии... Поверьте, Маргарита, это важно». Я, конечно, не помчалась сразу. Даже попыталась выбросить эту чушь из головы. Занималась своими делами. Но через несколько часов поняла, что заноза мне мешает. Выругалась, собралась и поехала к Павловой. Позвонила ей из машины, приехала в назначенное время, нажала звонок. Она не открывала минут 10. Я так поняла, что она столько тащилась к двери от кровати. Наконец она возникла на пороге, длинная, зеленая и скорбная, как олицетворение тоски и полной заброшенности. Пропустила меня в прихожую и так медленно разворачивалась, держась руками за стены, что мне хотелось дать ей пинка под зад. Заодно проверила бы, в какой степени притворяется. Разумеется, не на 100%. Такую боль и скованность не сыграешь. Добрались до комнаты. Надя села в кресло, я осталась стоять. «Говори, пожалуйста, быстрее, мне некогда». Не поняла, почему нельзя было по телефону. «Сейчас поймете», — говорит она почти загробным голосом. «Лучше садитесь». Я села, а Павлова сдавленно то ли всхлипнула, то ли зарычала, извинилась и сказала, что ей нужно выйти на кухню, принять таблетки. Она боится потерять сознание. «Тебе принести?» — спрашиваю. «Нет-нет, что вы. В этом трудно разобраться постороннему человеку. Это длинная процедура. Ряд препаратов, по полтаблетки, по четвертинке, точное количество капель. Это очень важно». Я вынесла и это. Пока Павлова тащилась туда, крошила там свои таблетки, считала капли, чем-то гремела, шаркала своими огромными тапками, я осмотрелась. Ничего она живет. Нормальная мебель, а два ноута и айфон вообще отличные. Значит, получается зарабатывать, несмотря на тяжкий недуг. Программисты — это вообще особый ум, который в общем плане мне часто кажется страшной ограниченностью. Их интересует только то, что в пределах мониторов. Она вернулась, торжественно выпрямилась на своем кресле и приступила. Дальше расскажу своими словами, потому что во время ее чёртова монолога у меня так колотилась кровь в венах, что я ни слов, ни последовательности изложенных событий не могла запомнить, только суть. Ту суть, которая впилась в меня, нет, не как заноза, а как ядовитая, давно приготовленная стрела. Когда Павлову бросил Миронов, когда она почувствовала, что ей не удастся задержать моего Анатолия, который грозился резко прервать ее назойливое приставание. Когда ее ненависть ко всем достигла предела, она придумала простой и чудовищный план. Было это через год после того, как она закончила колледж. Она вызвала Толю отчаянными мольбами попрощаться навсегда, рыдала и клялась исчезнуть из его жизни навеки. А когда он приехал, чего-то намешала в бокал с вином. Короче, он переспал с нею. Они не предохранялись. И она на какое-то время действительно пропала, ждала. Подстерегла Анатолия уже на довольно большом сроке, когда все было понятно по ее животу. Но Толя, видимо, был уже в своих страданиях по поводу отношений с Таней и со мной. Павлова говорит, что он отшил ее грубо, да еще обвинил во лжи с целью шантажа. Вроде бы он ей сказал: «За эти месяцы ты могла лечь с десятком дворников. Попробуй еще приблизиться ко мне или моей семье». Засужу. Она говорит, что испугалась и впала в депрессию. Аборт делать было поздно. Она родила девочку в деревне, где живет ее мать. Сразу написала отказ, а ее мать оформила удочерение. Там вся опека, одна баба, которая вместе с главврачом роддома за деньги все быстро оформили. «Чего ты хочешь?» — с трудом разжав зубы, спросила я. «Денег? Так у меня их еще нет, если даже считать, что я тебе поверила». «Да нет, конечно, как вы могли подумать? Я продолжаю работать системным администратором, справляюсь удаленно, получаю нормально, дело в моем состоянии. Ночью не спала, ноги лежали как мертвые, все тело какое-то чужое. Думала только об одном. Мне, наверное, недолго осталось на свете жить. И ни одна душа не знает, где моя Катя. Вообще, что она существует. Мама у меня не очень надежная. Выпивает, работу бросила из-за маленького ребенка. Она необразованная. По мобильному телефону только мне и умеет позвонить. К чему ты мне все эти страсти рассказываешь? К одному». Павлова поднялась, вытянулась под потолок, как на экзамене или страшном суде, и заявила. «Адрес прошу записать. Фамилия у мамы, как у меня, зовут Валентиной. Это только на случай моей смерти. Просто сообщить маме, и, может, в полицию, что ли? Пусть везут ребенка в детский дом. Пропадет она в этой дыре с моей матерью пьянчушкой». «Ах ты ж, сука, как ни крути! С тобой она не пропала, значит». «Ладно, мне понятно. Говори адрес. Сообщу, но только в одном, тобою названном случае. Пока. Не надо ковылять за мной. У меня нет ни времени, ни терпения». Я рванулась с места, а она мне в спину прошелестела. «Маргарита. Катя. Сводная сестра твоей Тани». Вот эти слова проедали мой мозг всю дорогу до дома. И я, кажется, многие часы носилась по периметру квартиры, зажимая виски руками. Там была такая страшная рана, такая физическая боль. Сверкающий снаряд засел залобной костью, ослепил надписью «Катя, сестра Тани». Ничего, к вечеру справилась и с этим. Помог здоровый цинизм и логика. Анатолий в любой ситуации умел думать о последствиях. И если он Павлову так решительно послал с ее беременностью, да еще пригрозил судом за шантаж, то, скорее всего, речь действительно о подставе. Дворники, не дворники, но варианты есть. А с чего я вообще взяла, что это правда? Что ребенок существует? Источник Павлова? Ха, наплевать и забыть. И все же я позвонила Сергею. Попросила, чтобы его Вася проверил информацию. Катя Павлова, поселок Поворовка, возраст примерно 2,5-3 года. Я сумела глубоко вздохнуть, выпила кофе и почти убедила себя в том, что повелась на очередную выходку издевательства Павловой. А тут позвонил Сережа. Есть такой ребенок по указанному адресу. Мать Валентина Алексеевна Павлова. Ты поверила Павловой? Из этого что-то вытекает? Абсолютно ничего. Спасибо. Просто тот случай, когда каждую минуту нужно быть готовой к провокациям. Глава 3. Пожар в ночи. В ближайшие дни посыпались события, атаковали свои мысли и переживания. Я не то чтобы забыла о Павловой, просто завернула то, что узнала от нее в плотные слои недоверия, отторжения и презрения к ней, и спрятала в изолированный от заразы уголок сознания. Эльвира Сергеева соизволила явиться к следователю для дачи показаний. Обдала Земцова волной высокомерия, холодно возмутилась самим фактом подозрения в организации покушения на машину собственного мужа, сказала, что никогда не встречалась с Кузьминым, задержанным работником автосервиса. По поводу его встречи с человеком, который представился ее секретарем, саркастически рассмеялась. То есть вот так просто представился? А почему не помощником английской королевы или посланником президента Америки? По этому факту я могу судить об уровне вашего расследования. Лично я вообще сомневаюсь, что такой человек существовал. Какие-то фантазии сумасшедшего маньяка, который, возможно, страдает страстью к взрывам. Принимаю ваши сомнения. Но встреча с человеком, который представился вашим секретарем, была, — сказал Земцов. Мы нашли видеозапись этой встречи на камере в кафе. Очень неудобный ракурс, маленький фрагмент, но Кузьмин виден отчетливо. Дата и время совпадают. Сумма, о которой он говорит, действительно упала на его карту после взрыва. Вот, мы увеличили, насколько смогли, его собеседника». Мадам взглянула на снимок и презрительно улыбнулась. «Это чучело в черном балахоне с капюшоном. С закрытым лицом я должна пытаться опознать? Делать какие-то признания? Я даже опровергать такую чушь не стану. К слову, у меня есть помощница. Это женщина, и у нас контракт. Вот». Земцов приобщил копию контракта к делу, поблагодарил мадам Сергееву и заранее извинился за то, что им, вероятнее всего, придется еще встретиться. Когда следствию удастся найти чучело в черном балахоне, разговор будет более предметным. «Сережа рассказал мне об этом допросе, и я спросила, ну и в чем же был смысл? Я бы и без допроса предположила все, что она скажет. В знакомстве, в реакциях. Женщина не проявила ни грамма озабоченности тем фактом, что машину ее мужа взорвали. В ней было ноль потрясения, связанного с наличием любовницы в машине. О сочувствии к пострадавшей речи, разумеется, нет. Как тебе объяснить? Мы пристреливаемся. Эта женщина к чему-то причастна. Интуиция? Больше. Картина давно подготовленного отпора, защиты. Ее трудно с чем-то перепутать. А чучело действительно можно найти? Нет ничего невозможного для Васи. Работает с крошечными фрагментами лица. Ищем какие-то совпадения с контактами людей из очерченного круга. Что-то может получиться? Скажу сразу, это почти за гранью человеческих возможностей. Сережа закатил глаза под лоб, искусно изображая полубезумный экстаз. И тебе это очень дорого встанет. Понадобятся святые мощи, возможно, кровь принесенного в жертву барана, бубен, святая вода. «Идиот ты неисправимый, нашел время шутки шутить. И я, конечно, настолько тупая, что никогда не слышала о техническом прогрессе. Я всего лишь о том, что он работает один, и такой объем. «Ладно, извини. Если тебе отказывает чувство юмора, значит, ты не восстановилась после аварии. Вася работает с теми же приложениями, что и все эксперты, реконструкторы лиц, даже если таковых нет». К примеру, остались только черепные и лицевые кости. Программа просчитывает все параметры и из сотен миллионов или миллиардов вариантов выбирает один самый вероятный. У нее, умница, это занимает секунды. У нас вообще есть живое лицо, открытые фрагменты, контур, прикрытый только тряпкой, выступ носа, углубление рта. Все вместе практически неповторимо. Другой вопрос. Мы потом мучаемся долго. Куда бежать, где искать, кому приложить? Примерно такая задача. Мне даже трудно представить объем и масштаб подобного поиска. Но мне было бы трудно предположить, что на запрос «куцехвостность собаки» можно получить 85 миллионов ответов в Яндексе, причем в течение секунды. Однако это так. Имеет смысл верить. Из неожиданного и забавного. Мне позвонил и попросил принять его политик Костя, наш Буратино. Вошел. Большой, неуклюжий, смущенный и очень озабоченный. Пожалуй, даже приятный парень. Мог бы быть успешным бригадиром молодежной бригады, отличным менеджером по продажам и даже воспитателем в спортивном лагере. А его занесло в самую мутную и бурную волну политических страстей, интриг, подстав и вероятных преступлений. Власть — это наркотик, диагноз и не так редко гибель. «Маргарита Викторовна», — запинаясь, сказал он, — «у меня конкретное предложение. Если Игорь Сергеев вышел из строя ненадолго, мы не могли бы продолжить наше сотрудничество. Я понимаю, возникли очень щекотливые обстоятельства, они связаны именно с вами, но мы могли бы ничего официально не оформлять, даже без электронных переводов и моего фонда. У меня есть наличное, то, что вообще нигде не значится». «Подожди, Костя», — ответила я, как добрая тетушка, «в большой карьере нет ничего случайного. Раз так легли у нас карты, не исключено, что все вдруг и повернется, сначала в худшую, а затем в лучшую сторону. Через тернии к звездам». Костя весь напрягся в мучительном усилии понять мою мысль, потом уточнил. «Я правильно понял? Можно позвонить через какое-то время?» «Да, конечно», — ответила я, — «будем на связи». «Может, и помогу ему чем-то. Может, вообще создам свою империю продвижения козлов в политику? Почему нет? Если выживу. Если все это когда-то кончится. Игорь сейчас под подпиской о невыезде. Его вызывали для показаний, но он не явился. Прислал адвоката со справкой из поликлиники о тяжелом физическом и душевном состоянии. Вечером я сбросила 2 телефонных звонка от него. У меня тоже есть состояние. Ночью я даже посмотрела хороший сериал «Ночной администратор». Провела аналогии своего существования с выживанием героя между безвестной мучительной смертью в застенке и величественной гибелью за правду и справедливость. А он взял и победил, выжил и спас любимую девушку. На том я уснула. Звонок от Павловой разбудил меня в 4 утра. «Маргарита!» — прошипела она. «Горит дом моей матери. Она позвонила мне, а сейчас уже недоступна. Она сказала, что не знает, что делать». «Ты сообщила по 01?» «Да», — сказала она, — «но там близко вряд ли могут быть пожарные. Дом же не в самом поселке». «Чего же ты хочешь от меня?» «Просто сообщить. У тебя же связи, полиция. У меня от ужаса ноги совсем отказали. Катя!» И она оборвала связь, может, упала в обморок. «Черт ее знает!» Я позвонила Сергею. «Сообщи, кому можешь, адрес есть». Сама пометалась. Была разумная мысль выпить пузырек волокордина и опять лечь спать. А ноги вдруг вынесли к машине. С собой взяла 5-литровую бутыль воды из холодильника, пару больших полотенец и огромный шарф, что в голову пришло, и помчалась на пожар.